Глава 9. С тех пор, как Константин оказался в этом сыром и затхлом подвале, прошло не менее 12 часов. И за все это время никто из охранников так и не удосужился почтить их своим присутствием. Еда давно закончилась, а воды в пластиковой бутылке осталось всего на один глоток. Казалось, они все забыли. Но Константин был уверен, что причина такого наплевательского отношения — кроется отнюдь не в забывчивости охранников. «Похоже, вопрос о ликвидации уже решен», — думал он с тоской, поглядывая на наручные часы, которые, несмотря ни на что, продолжали исправно тикать. «Теперь они, если и появятся, то лишь для того, чтобы увести нас подальше в лес и прихлопнуть». Видя, как, забившись в угол, мучается Даша, хотел было утешить ее, как-то обнадежить, но не нашел слов. Да и не хотелось врать, а сказать правду не решился. Хотя прекрасно понимал, рано или поздно сделать это придется. Лучше, если раньше. Ведь от того, насколько согласованными будут их действия в дальнейшем, зависит жизнь каждого из них. А в том, что придется идти напролом, Константин ни секунды не сомневался. Затянувшееся молчание первое нарушила Даша. «Наверное, Саша уже заплатил деньги и нас скоро выпустят», — с надеждой предположила она. «Поэтому и тянут». Константин горько усмехнулся и пожал плечами. Перехватив его взгляд, Даша мотнула головой. «Нет-нет, Костя, все будет хорошо, и не надо вгонять меня в тоску. Даже если эти подонки запросили полмиллиона, Саша все равно выкрутится. Позвонит моему отцу, в конце концов. Ты ведь знаешь, кто мой отец?» «Откуда?» «Юрий Петрович Сухомлинов, председатель Совета директоров промышленной палаты. Сейчас он, правда, в Альпах отдыхает, но если узнает, что со мной произошло, разнесет этот завод к чертовой матери. А Липай и его братков расстреляют собственноручно». «Послушай, Даша», — осторожно начал Константин, «я не хочу тебя разочаровывать, но твой отец нам вряд ли поможет. Даже если выкуп уплачен, рассчитывать на милость бандитов не стоит. Эти не пожалеют». Однако Даша, не дав ему договорить, упрямо возразила. «Надо еще немного подождать, ведь они неспроста молчат». «Неспроста», — подтвердил Константин. «Но не потому, что собираются нас отпускать. Решение уже принято, но совсем не то, на которое ты рассчитываешь». «Думаешь, нас убьют?» Константин не стал отвечать, полагая, что слова тут ни к чему. В камере стало тихо. Настолько тихо, что можно было услышать, как с ржавой трубы под потолком срываются огромные капли, и через мгновение другое, ударившись о цементный пол, с шелестом разлетаются в стороны. Закрыв лицо ладонями, Даша заплакала. «Но за что? Я ведь никогда никого... Это ведь несправедливо». «Перестань», — попросил Константин. «Слезы не помогут. Давай лучше подумаем о том, что нам делать дальше. Ведь через час-другой появятся охранники. Они придут для того, чтобы убить нас. И они сделают это, но только в том случае, если мы не убьем их первыми. Наверное, это звучит дико, но другого выхода у нас нет». «А что потом?» В голосе Даши зазвучали истеричные нотки. «Думаешь, нас так просто отпустят с этого завода? Да никогда!» «Лучше умереть в этом подвале?» «Чистой воды авантюра. Нас все равно убьют». В первый момент Константин даже обиделся за такие слова. У него в голове не укладывалось, как этот человек может пасовать перед врагом, даже не попробовав сопротивляться. Но, подумав о том, что перед ним все-таки женщина, взял себя в руки и спокойно ответил. «Проблема лишь в том, что ты меня плохо знаешь, поэтому сомневаешься. Но вот увидишь, у нас все получится. Правда, придется потрудиться и тебе». С минуту Даша молчала, а потом, наконец-то, приняв решение, сдержанно, но все еще неуверенно проговорила. «Представляешь, я еще ни разу в жизни не держала в руках пистолета. Думаю, что ей не придется». Подойдя к Даше, Константин опустился рядом и, обняв ее за плечи, ободряюще улыбнулся. «От тебя требуется совсем немного. Не паниковать, не делать лишних движений и во всем подчиняться мне. А главные проблемы я улажу сам». Даша прижалась к его груди. «Мне страшно», — прошептала она и вдруг вздрогнула. Где-то совсем рядом натужно заскрипела дверь. Этот звук испугал Дашу. Она затряслась, как в лихорадке, и изо всех сил вцепилась в Константина. «Не думала, что это произойдет так скоро. Боже, боже, я боюсь!» Послышался шум шагов, щелчок выключателя, и в предбаннике вспыхнул свет. «Оставайся здесь!» Константин схватил одеяло, свернул его и набросил на арматуру, который совсем недавно был прикован наручниками. Попав в полутемный подвал из освещенного предбанника, охранники запросто могли принять одеяло за силуэт человека. По крайней мере, в первое мгновение. Это Константина вполне устраивало. Подоткнув одеяло, он быстро переместился к двери и затаил дыхание. Определив по голосам, что по их душе прислали двоих, отступил назад и прижался к стене. Задача, стоявшая перед ним, казалась не такой уж и сложной. Справиться с двумя он мог и в открытом бою. Но сейчас нужно было действовать наверняка. Выбранное для нападения место оказалось наиболее удачным. Во-первых, вошедшие охранники не могли сразу заметить его. Обзор закрывала отворяющуюся внутрь дверь. Во-вторых, он оказывался как раз за спинами вошедших, то есть там, откуда те меньше всего ожидали нападения. Охранники возились замком на удивление долго. То ли ключ не подходил, то ли замок заело. Но минуты три из-за двери нескончаемым потоком лилась матерщина. Наконец дверь, жалобно скрипнув, подалась вперед. Константин бросил короткий взгляд на Дашу и, убедившись, что та в порядке, затаил дыхание, приготовившись к смертельному броску. Как он и предполагал, порог переступили двое. И, к его немалому удивлению, среди них не было топора. «Даже не верится, что топор поручил ликвидировать меня кому-то другому», — мелькнуло в голове Константина. «Ладно, сейчас это не важно». И он заставил себя сосредоточиться на предстоящем броске. Вошедшие, как и следовало ожидать, в первую очередь обратили внимание на Дашу. «Ну что, собирайся, красавица!» — небрежно бросил один из парней. «Поедем кататься. И друга своего забирай». Второй недовольно шмыгнул носом и пробурчал. «Воняет, как в сортире». «Помолчи, пухнарь», — отсек его напарник. «Займись-ка лучше мужиком». «Да мне по-любому», — брезгливо отозвался пухнарь и, демонстративно зажав ноздри пальцами, зашагал к свернутому одеялу. «Только бы тут не торчать». Константин одним прыжком преодолел расстояние, отделявшее его от первого охранника. Тот даже не успел понять, что происходит, как его шея оказалась в железных тисках. Свободной рукой Константин выдернул из кобуры охранника пистолет и, щелкнув предохранителем, направил дуло в затылок ушедшему вперед пухнарю. Пухнарь неожиданно резко развернулся, на ходу вскидывая свое оружие. Видимо, успел разглядеть, что ему подсунули куклу. Константин нажал на спусковой крючок секунды раньше, но его пистолет дал осечку, и первый выстрел прозвучал со стороны противника. К счастью, между ними оказался охранник, который стал преградой для пули. Пухнарь выстрелил во второй раз, но вновь попал в своего. Спустя мгновение пуля, пущенная из пистолета Константина, врезалась ему точно в переносицу. Слегка покачнувшись, пухнарь повалился на спину. Охранник, повисший на руке Константина, не подавал признаков жизни. Однако не стоило полагаться на случай, и Константин резко вывернул запястье. Хрустнули позвонки, и парень вслед за напарником отправился к праотцам. Даша в ужасе вскрикнула. Затем, зажав рот ладонями, испуганно покосилась сначала на одного охранника, потом на второго, и остановила взгляд на Константине. «Покойники». Он поднял с пола пистолет пухнаря и, сунув его за пояс, заспешил к выходу. «Жди меня здесь», — бросил он на ходу. «Я на разведку». «Я не останусь с этим», — запротестовала Даша. «Я с тобой». Видя, что еще немного с ней случится истерика, Константин притормозил. «Ладно, пошли». Вернувшись в подвал, протянул руку, помогая Даше подняться. От страха девушка едва передвигала ноги. Но вместо того, чтобы найти слова утешения, Константин жестко скомандовал. «Поторопись, нам дорога каждая минута». В коридоре было пусто и тихо, как на кладбище. Держа пистолет на изготовку, Константин поспешил к ведущей наверх лестнице. Даша едва поспевала за ним, но, слава богу, не жаловалась и не капризничала. Ступеньки закончились металлической дверью. Константин слегка приоткрыл ее и выглянул наружу. Совсем рядом, метрах в двух от здания, стоял джип. Рядом с ним и в салоне никого не было. «Видимо, на нем нас и собирались увезти», — заключил Константин. «Что ж, это очень даже кстати. На этом джипе мы и выберемся отсюда». Единственное, что его настораживало, так это необычайная тишина, царившая во дворе. Неужели никто не слышал выстрелов? В это верилось с трудом. Но Константин убедил себя в том, что для паники нет оснований. Стены в здании достаточно толстые, и если кто и услышал несколько негромких хлопков, то мог истолковать их по-своему. Почему бы охранникам слегка не повеселиться и не огреть своего пленника пару раз дверью? Тоже вариант. Решив не терять времени на предположение, Константин тенью метнулся к дверце джипа. Его бросок остался незамеченным для дежуривших на вышках. Не сводя глаз с поста на главном корпусе, он нащупал ручку и, нажав кнопку замка, потянул дверцу на себя. Она оказалась незапертой и легко поддалась. Окрыленный первым успехом, Константин юркнул внутрь салона и разместился на водительском кресле. Сейчас он мог вести себя более раскованно. Затемненные стекла надежно скрывали его от любопытных взоров. Внимательно огляделся. Над стартером болталась связка ключей. «Значит, машина на ходу». Он искренне обрадовался и, нагнувшись к чуть приоткрытой дверце, махнул рукой, предлагая Даше последовать его примеру. Мгновение поколебавшись, Даша опустилась на колени и, ловко орудуя локтями, по-пластунски поползла к джипу. Не прошло и минуты, как она уже сидела рядом. «Лучше туда, там безопаснее». Константин показал на заднее сиденье и отвернулся, чтобы не ставить девушку в неловкое положение. Даша безропотно подчинилась. «Вот видишь, на самом деле все гораздо проще, чем мы предполагали», ободряюще улыбнулся ей в зеркальце Константин и, повернув ключ зажигания, завел мотор. Охранник на главном корпусе, явно недоумевая, каким образом умудрился пропустить такой важный момент, когда пленников будут выводить из подвала и грузить джип, перегнулся через перила, всматриваясь в темноту двора. «Ничего, родной, не переживай, это только начало», мысленно обратился к нему Константин и снял машину с тормоза. Развернул джип, вырулил из административного корпуса и взял курс на главные ворота. Они были заперты, но Константин был уверен, что территорию завода удастся покинуть без проблем. Ведь откуда сторожу знать, кто в этом джипе, пленники или охранники? Стекла-то затемнены. Остановившись в метрах трех от ворот, Константин посигналил. Но ворота открывать не спешили. А еще через мгновение на крыльце показался топор. «Ну что, пухнарь, все в порядке?» Громко поинтересовался он, направляясь к машине. «Открывай, с вами поеду». Понимая, что теперь их положение невероятно усложнилось, Константин посмотрел на ворота, взглядом оценивая их на прочность. В запасе оставался только один вариант — таран. Похоже, металл на воротах такой же крепкий, как и тот, из которого сделан джип. Нет, я не могу рисковать. Это равносильно самоубийству. Вцепившись в руль, Константин судорожно искал выход из ситуации. Но все разрядилось само собой. Когда до джипа оставалось всего каких-то 2 метра, топор вдруг понял, что дело тут нечисто. И резко развернувшись, со всех ног бросился назад, в проходную. А в следующий момент из 2 окон и приоткрытой двери показались стволы. «Пригнись!» — только и успел крикнуть Константин Даша, так как в следующее мгновение затрещали автоматные очереди. Наклонившись к рулю, Константин включил заднюю передачу и до упора нажал на педаль газа. Машина, словно сорвавшись из цепи зверя, рванула назад. По капоту, по радиатору, словно град, забарабанили пули. Переднее стекло пошло паутиной, а через секунду мелкими осколками обрушилось прямо ему на голову. Еще мгновение, и вылетело заднее стекло. По ним открыли огонь с вышек. Задержись, Константин, хотя бы на секунду с принятием решения, не выжить бы им под этим круговым обстрелом. Но он успел. Успел понять или даже почувствовать наиболее безопасную точку во дворе и направил машину туда. Джип скользнул в узкий проем между цистерной и стеной главного корпуса. Константин убрал ногу с газа и нажал на тормоз, но машина по-прежнему продолжала двигаться. Видимо, был пробит бак с тормозной жидкостью. Однако в следующее мгновение кабину сотряс глухой удар, и джип замер на месте, как вкопанный. Путь преградила бетонная стена забора. Машинально оглянувшись, Константин увидел, что на заднем сиденье никого нет. Сердце ёкнуло и застучало часто-часто. «Даша!» — крикнул он. И вдруг заметил, что девушка целая и невредимая лежит на полу между сиденьями. На душе полегчало. «Подожди минутку», — попросил он, намереваясь выбраться из салона. Охранники все еще палили по ним, но пули, задевая радиаторы, колеса теперь уже не представляли опасности для сидевшего за рулем Константина. Однако долго так продолжаться не могло. Минута-другая, и охранники, передислоцировавшись, два счета расправятся с ними, расстреляв в упор. Нужно было срочно искать новое, более безопасное укрытие. Понимая это, Константин распахнул дверцу и выскочил из салона. Краем глаза, выхватив в стене заводского корпуса деревянную дверь, переместился к задней дверце и рванул ее на себя, давая возможность Даше выбраться из машины. Но девушка словно приросла к резиновому коврику и не могла даже пошевелиться. «Давай, родная, ну уже!» — умоляюще попросил он. «Вылезай! Еще немного, и мы выберемся с этого завода». Однако его слова не подействовали. Даша по-прежнему никак не могла выйти из шокового состояния. «Ну тогда извини за грубость». Константин резко схватил ее и попытался вытащить из машины, но вдруг почувствовал, как его шею опоясала удавка. «На что, сучара, от меня не уйдешь», — прорычал кто-то над самым ухом. «Топор», — по голосу узнал Константин. «Но почему он не выстрелил в меня? Хотел, чтобы я помучился?» Он попробовал вывернуться, но лишь усугубил свое положение. Удавка сжала горло еще сильнее. Попытался перебросить топора через себя, но тот опять устоял. Видимо, опыт первого общения не прошел для него даром. Теперь топор знал, что имеет дело с профессионалом, и старался не допускать ошибок. «Сдохнешь, как последняя сука!» — сквозь зубы процедил он, уверенный, что еще немного, и противник будет сломлен. Константин тоже почувствовал, что долго ему не выстоять, и, собрав последние силы ногой, а точнее каблуком ботинка, нанес удар в коленную чашечку, при этом всем телом пытаясь завалиться на бок. Маневр удался, и они покатились по земле, но топор оказался проворнее. Воспользовавшись тем, что Константин обессилен и устал от борьбы, резво заскочил на него и обхватил его горло руками. «Конец тебе, конец!» упрямо повторял он, изо всей силы давя большими пальцами на кадык. Несмотря на то, что одна нога топора была явно повреждена, в пылу борьбы он не замечал этого. Придавив руку Константина своим коленом, он сжимал его горло все яростнее. Почувствовав, что задыхается, Константин свободной рукой несколько раз ударил противника по почкам. Разозлившись, топор отпустил захват и, размахнувшись, двинул ему левой в челюсть. В глазах у Константина потемнело. Но, собравшись силами, он заехал кулаком точно в солнечное сплетение топору. Тараща глаза, тот судорожно захлопал губами. Его лицо стало белым, как мел. Не давая противнику опомниться, Константин несколько раз повторил свой успешный удар. Почувствовав, что начинает проигрывать, топор выхватил финку и угрожающе занес ее над головой Константина. Исход поединка был предрешен. Лезвие злорадно сверкнуло на фоне свинцово-синего неба и со свистом, прорезая воздух, скользнуло вниз. Константин попытался увернуться от него, хотя и понимал, что это бессмысленно. Но то, что произошло дальше, оказалось выше его понимания. Лезвие финки, описав в воздухе какую-то невероятную траекторию, словно в масло вошло в землю, всего лишь в нескольких сантиметрах от его уха. Топор, еще секунду назад горделиво восседавший на нем, вдруг навалился на него всем телом, дернулся и затих. Еще мгновение, и Константин почувствовал, как по его щеке побежал теплый ручеек. «Кровь», — мысленно констатировал он, все еще не понимая, что же произошло. Тень, мелькнувшая справа, заставила Константина насторожиться, но сил хватило лишь на то, чтобы переместить взгляд. Вначале он увидел лишь дуло пистолета со знакомой зазубренной на стволе. Это был его пистолет. Тот самый, который бесследно исчез накануне. Тем временем неясная тень оформилась в силуэт человека. «Так и будешь лежать!» Насмешливый голос дегтя вмиг разорвал овладевшее им оцепенение. Появление своего армейского друга Константин воспринял с радостью, наверное, даже больше, чем если бы стал свидетелем второго пришествия. Отбросив в сторону топора, вскочил на ноги с такой прытью, словно и не был только что на волосок от смерти. «Не ожидал», — искренне признался он и виноват улыбнулся. «Спасибо». «Рано расслабляться», — одернул его деготь и слегка пригнулся, опасаясь оказаться на пути, срикошетившей от стены пули. Благодарить потом будешь, когда выберемся отсюда. А сейчас давай быстро за мной». Развернувшись, он решительно направился к деревянной двери. «Подожди», — окликнул его Константин. «Я не один». На лице Дегтя появилось искреннее изумление. «Помоги мне». Он подпешил к джипу. Открыв дверцу, нашел Дашу на прежнем месте, на коврике между сиденьями. Естественно, о произошедшей потасовке она ничего не знала. «А ты молодец!» — не сдержал своего восторга, подоспевший на помощь Дёготь. «Время зря не терял. Откуда такое сокровище?» Вдруг, переменившись в лице, он настороженно повел носом и с тревогой в голосе объявил. «Кажись, сейчас рванет». Константин тоже услышал запах паленого масла и понял, что Дёготь прав. Если пламя доберется до бензобака, им конец. Естественно, ни о каких джентльменских ужинках теперь не могло быть и речи. Одним движением он выдернул Дашу из салона, забросил ее на плечо и вслед за Дёгтем рванул к заводскому корпусу. Распахнув дверь, при этом едва не сорвав ее с петель, Дёготь пропустился вперед. Потом заскочил сам и, захлопнув дверь, уперся в нее плечом. А в следующий момент прогремел взрыв. «Но слава тебе, Господи!» — пробормотал Дёготь, вздрогнув вместе со стенами. «Пронесло». Константин осторожно опустил Дашу на пол, прислонил к стенке и, сев перед ней на корточки, похлопал девушку по щекам. «Ну же, родная, давай, приходи в себя». С трудом открыв глаза, Даша несколько секунд не могла понять, где находится. Опасливо оглядываясь по сторонам, прошептала. «Где мы?» «На том свете», — мрачно пошутил Дёготь, но, увидев, что девушка воспринимает его слова слишком уж серьезно, поправился. «Не волнуйся. Не дождутся. А если отвечать на вопрос прямо, то вы у меня в гостях. Меня зовут Павлом, и я здесь работаю». «Нет, не директором». Приоткрыв дверь, он выглянул наружу и изумленно присвистнул. «Давно не видел такого фейерверка. От джипа одна ракушка осталась. А цистерна-то как пылает. Загляденье. Вот только бы огонь сюда не перекинулся». Захлопнув дверь, он задвинул засов и как бы, между прочим, заметил. «Пока горит, эти подонки сюда не сунутся». «Хорошая новость», — кивнул Константин. Но на лице Дёгтя появилась кривая усмешка. «Хорошая?» — с издевкой повторил он. Но продолжать не стал, лишь отчаянно махнул рукой. «Давайте за мной». И первым нырнул в темный коридор. Схватив Дашу за руку, Константин двинулся за ним. Длинный коридор привел их в просторную и в то же время необычайно грязную комнату со стройными рядами металлических шкафов вдоль стен. «Я так понимаю, это и есть кочегарка?» — уточнил Константин с интересом, осматривая комнату. «Кочегарка под нами», — пояснил Дёготь. «Но туда мы не пойдем. Там тупик. А вообще, ребята, благодарите Бога, что у меня сегодня ночное дежурство. Иначе бы не видеть вам рассвета. Хотя что я несу? До рассвета еще дожить надо». «Отсюда есть какой-нибудь выход, о котором вы не знали охранники?» — поинтересовался Константин. «Только в цеха. Но уверен, там нас уже ждут. Охранники тоже не дураки». «Что же делать?» Дёготь пожал плечами и протянул Константину пистолет. «Дальше без меня. И забери свою пушку. Можешь не проверять. Я израсходовал всего один патрон». «Да хрен с ним, с патроном!» — рассердился Константин. «Мне другое непонятно. Какого черта ты спасал меня, если знал, что все так закончится?» На лице Дёгтя мелькнула обида. «Но я же не падла. Тогда откуда такая злость? Чем я тебе не угодил?» «Хочешь знать?» — с вызовом спросил Дёготь и посмотрел Константину прямо в глаза. «Пожалуйста. Мы почти месяц готовились к побегу. Все продумали. Все просчитали. Мы должны были уйти этой ночью. Но тут появился ты. И что?» «А то, что вчера вечером из города вызвали всю охрану. Если раньше силы были равны, 6 на 6, то теперь их в 2 раза больше. Понятное дело, побег отменили. Причем отменили навсегда. Больше такой возможности у нас не будет. После твоего фейерверка здесь такой шмон наведут, что люди не о свободе будут думать, а о том, чтобы полегче умереть. Не знаю, чего ты хотел, но добился именно этого. Тебе и сейчас глубоко насрать на всех этих парней, которые горбатятся здесь с утра до ночи. А я ведь один из них». «Подожди, подожди», — запротестовал Константин. «Ты ведь ничего мне не сказал о побеге?» «А кто знал, с чем ты пришел?» «Я тебе правду сказал». «Люди сюда не так попадают. Я-то знаю». «А как же наше прошлое? Мы же плечом к плечу». «Забудь». «Костя, Павел, перестаньте ругаться», — неожиданно встряла в разговор Даша. «Как вы можете выяснять отношения, когда наша жизнь висит на волоске?» Вмиг застыв, деготь и Константин удивленно обернулись к девушке. Они совершенно забыли о ее существовании. «А ведь она права», — заметил Константин. «Да, я виноват перед тобой и твоими парнями. Прости». «А насчет прошлого зря ты так. Афган ведь это навсегда. От него никуда не уйдешь. И даже сейчас он с нами. Здесь наш Афган, понимаешь? Здесь. И я все еще надеюсь, что мы по-прежнему друзья». Деготь ничего не ответил, но и не возразил. «Ты и вправду думаешь, что наше положение не к черту?» — доверительно продолжил Константин. «Хуже не бывает», — мрачно отозвался Деготь. «Выход у нас только один, на тот свет». «Не верю», — упрямо возразил Константин. «Ну скажи, разве не с тобой мы парились в душманском котле?» «Было дело», — вяло кивнул Деготь. «И ведь не сдохли. А сколько и душманов-то было?» «Не меньше сотни». «Вот видишь», — повеселил Константин, — «значит, не умрем и сейчас. И хватит корчить из себя обиженного». Он взглядом указал на Дашу и перешел на шепот. «Неудобно перед бабой. Она ведь нам верит. Кстати, я еще не сказал тебе самого главного». Он сделал паузу. «Даша должна уйти с завода живой. И тогда здесь все изменится». Деготь недоверчиво посмотрел Константину в глаза и, не отыскав ни подвоха, бросил короткий испытующий взгляд на Дашу. «Ты уверен?» «Абсолютно». «Ладно». Похоже, Деготь больше не сердился. «Если должна, значит, уйдет. Костьми лягу, но уйдет. Слово морского пехотинца». «Но ты же не морской пехотинец», — рассмеялся Константин и, по старой афганской традиции, протянул другу ладонь с растопыренными пальцами. «Впрочем, неважно. Раз договорились, давай краба». Наблюдая за крепким рукопожатием мужчин, Даша мучительно искала логическое объяснение происходящему. И не находила. Тем не менее почувствовала, что в этот момент решается ее судьба.